Глава 10. Прибыль на автопилоте, шаг 2. Испытание музы. Многие теории разрушаются только тогда, когда какой-то смелый эксперимент может доказать их некорректность. Это черная работа в любой научной деятельности, и занимаются ей экспериментаторы, не дающие теоретикам завраться. Мичио Каку, американский физик-теоретик, соавтор теории суперструн. Из 195 тысяч книг, которые публикуются каждый год тиражом более 5 тысяч экземпляров, раскупается менее 5%. Профессиональные издатели и редакторы, имеющие за спиной колоссальный опыт работы, гораздо чаще ошибаются, чем попадают в цель. Основатель компании Borders Books потерял порядка 375 миллионов долларов, вложив инвестиции в общенациональную сеть, специализирующуюся на доставке продуктов. Почему так получилось? Все просто. Отсутствовал спрос. А мораль такова. Интуиция и многолетний опыт – это далеко не лучшие советчики. В особенности, если перед вами стоит вопрос определения, какой продукт и какая компания принесут прибыль. Ввести в заблуждение могут и опросы фокус-групп. Опросите человек 10, они готовы купить ваш продукт. А тем, кто ответил «да», задайте следующий вопрос. Они купят его немедленно, так как совершенно случайно у вас с собой этот товар есть. Положительные ответы, которые были даны для того, чтобы расположить вас к себе, понравится вам или почему-то еще, практически наверняка сменятся вежливым отказом. Это происходит сразу, как только речь заходит о деньгах. Ища 100% показатели жизнеспособности продукта, правильно задавайте вопрос. Не спрашивайте, готовы ли люди купить что-то, просите их купить товар немедленно. Главное значение – реакция на просьбу. Именно на этой реакции основывается подход, применяемый новыми богатыми. Третий шаг – микротестирование продукта. К инструментам микротестирования можно отнести незатратную, недорогую рекламную кампанию. Она поможет выявить реакцию потенциального покупателя прежде, чем продукт будет запущен в массовое производство. В эпоху отсутствия высоких технологий интернета с этой ролью справлялись небольшие объявления в газетах. В сообщении говорилось, что покупатель может позвонить и сообщить о своем желании купить тот или иной продукт. Потенциальный клиент оставлял свои данные. Затем производились подсчеты. На основе анализа общего количества звонков и реакции на рекламу товар мог быть снят с производства или допущен к дальнейшей реализации. С появлением интернета у нас появилась возможность использовать более быстродействующие и дешевые инструменты. В одной из глав я опишу подробный процесс испытаний посредством программы Google AdWords. Это наиболее обширная и сложная система, позволяющая размещать рекламу по принципу оплата за клик. Вы потратите всего 5 дней и не более $500. Эта система ориентирована на результаты поисковой системы и запросов Google. Рекламодатель платит, чтобы его объявление отражалось на странице, когда кто-то вводит в систему тематический запрос, так называемая контекстная реклама. Пример – БАДы для улучшения умственной деятельности. Рекламодатель платит примерно доллар за каждый клик по рекламному баннеру, когда пользователь сети переходит на рекламируемый сайт. Чаще всего тестирование происходит в 3 стадии. Выбирай. Ознакомьтесь с деятельностью конкурентов. Создайте более яркое и привлекательное предложение. Это может быть сайт на 1-3 страницы, который делается в течение пары часов. Проверяй. Испытайте предложение. Устройте короткую рекламную кампанию, используя сервис, описанный выше. На подготовительные работы уйдет часа 3 времени, а потом придется потратить дней 5 на пассивное наблюдение. Вкладывай или не вкладывай. В зависимости от результатов предыдущего этапа, прекращайте финансирование или начинайте масштабное производство, подготавливая почву для глобальных продаж. Предлагаю рассмотреть процесс тестирования на следующих примерах. Шервуд и Джоанна решили продать тельняшки и диски с курсами йоги для альпинистов соответственно. Шервуд приобрел полосатую тельняшку прошлым летом, когда отдыхал во Франции. В Нью-Йорке к нему довольно часто подходили мужчины возраст от 20 до 30 лет с вопросом, где он взял тельняшку. Углядев в такой ситуации свой шанс на успех, Шервуд начинает изучать еженедельные тематические издания. Потом он выясняет цену у производителей товара во Франции. Он узнает, что приобрести продукт можно по $20 за единицу, после чего перепродать его по $100 за штуку. Еще по $5 было потрачено на доставку единицы продукта в США. Соответственно, себестоимость единицы товара – $25. Надбавка получилась далекая от идеала, только в 4 раза вместо желаемых 10. Но Шервуд не остановился и решил выяснить, насколько хорошо товар будет реализовываться. Джоанна, преподающая курсы йоги, начала замечать, что среди ее клиентов все больше альпинистов. Она тоже начала увлекаться этим видом спорта, а чуть позже решила разработать уникальный курс медитаций и упражнений непосредственно для поклонников альпинизма. Помимо диска, курс включал в себя 20-страничное руководство. По плану комплект должен был быть реализован по $80 за единицу. Как и рассчитывала Джоанна, разработка и производство первого курса не должно принести никаких затрат. Она на время одолжила видеокамеру, кассету для цифровой записи продолжительностью 90 минут и компьютер для последующего монтажа отснятых материалов. Джоанна самостоятельно изготовила первую небольшую партию продукта. Это был простенький фильм, записанный и размноженный. Никакого меню, просто упорядоченный материал с титрами. Этикетки для продукта были изготовлены посредством бесплатных программ. Джоанна обращается в компанию, специализирующуюся на производстве дисков. Там она узнает, что профессиональное изготовление DVD выльется в сумму $3-5 за штуку, вместе с боксами, если пользователь закажет небольшую партию, не меньше 250 штук. Итак, оба наших героя подсчитали затраты на реализацию своей идеи. Что дальше? Подбор конкурентно способной продукции. В первую очередь, любой товар обязан пройти проверку на конкурентоспособность. Как Джоанна и Шервуд обойдут конкурентов и предложат продукт, сулящий преимущества и гарантии успеха? Шервуд и Джоанна приступают к поискам в Google. Эта процедура позволяет выявить аналогичные товары из тех же категорий. Для сравнения родственных продуктов, каждый из наших героев пользовался инструментом проверки ключей. Google AdWords позволяет вводить в систему потенциальные термины, сужающие поиск. Таким образом, можно выяснить объемы поиска, ознакомиться с альтернативной терминологией и поисковым трафиком. Результаты можно рассортировать по частоте запросов. Затем наши герои отправляются на 3 сайта, которые наиболее часто появляются в рейтинге поисковых систем и на рекламных баннерах типа «оплата за клик». Как Шервуд и Джоанна могут выделиться из-за огромного количества тематических предложений? Они могут воспользоваться следующими преимуществами. Использование индикаторов доверия. Это могут быть научные круги, ассоциации, рекомендации экспертов или СМИ. Предоставление большего количества гарантий. Предложение более широкого ассортимента продукции. Обеспечение бесплатной или оперативной доставки. Шервуда заинтересовал тот факт, что тельняшки довольно тяжело отыскать на ресурсах конкурентов. Мало того, представленная продукция производится или в США, или доставляется из Франции слишком долго, 2-4 недели. Поисковый запрос Джоанны «Йога для альпинистов» вообще не принес результатов. Ее проект начинался с чистого листа. Шервуд и Джоанна приступают к разработке рекламы. Это будет рекламный текст, насыщенный рекомендациями приблизительно на 300-600 слов, не более страницы. Оба старались подчеркнуть преимущества и отличительные особенности своего продукта. Использовалась текстовая информация и фотографии, личные и из доступных интернет-ресурсов. За сбором печатной или онлайн-рекламы, которая бы побудила совершить покупку или просто привлекла внимание, было проведено 2 недели. Это был поиск идеального образца. Джоанна попросила рекомендательные письма у своих клиентов. Шервуд решил раздать тельняшки своим друзьям и знакомым на пробу. Затем отзывы о продукте были опубликованы на сайте. Также он запросил у компании-производителя фотографии и рекламные образцы. Тестирование рекламной кампании. Шервуду и Джоанне было необходимо узнать, как потенциальные покупатели будут реагировать на их рекламу. Шервуд подверг свою концепцию 72-часовой проверке, выставив свое рекламное объявление на аукцион eBay. За единицу товара была назначена самая низкая стартовая стоимость – $50. Но в последний момент торги были прекращены, так как Шервуд не занимался непосредственно производством продукта и побоялся возникновения юридических проблем. Он смог довести стоимость до $75 и решил заняться следующим этапом тестирования. Джоанна чувствовала себя неловко, но решилась на обман и пропустила первый этап тестирования. Затраты Шервуда составили менее $5. Оба героя зарегистрировали доменные имена для своих будущих сайтов, используя самые дешевые открытые ресурсы. Затем был найден недорогой провайдер, которому оба поручили заботы о хостинге будущего сайта. Затраты составили около $20. Затем наступил черед создания рекламы для сайта. Опять использование доступных экономичных ресурсов. Шервуд также занялся разработкой 2 дополнительных страниц. Для этого использовался стандартный конструктор шаблонов. Таким образом, потенциальный клиент, кликнув на иконку «Купить» в нижней части первой страницы, автоматически попадал на вторую страницу, где были опубликованы цены, условия доставки и обработки товара. На этой же странице отражались основные поля для оформления заказа: электронный адрес, телефон и так далее. Если покупатель нажимал «Продолжить», для него высвечивалось сообщение: «К сожалению, на текущий момент мы занимаемся отгрузкой более ранних заказов. Мы обязательно с вами свяжемся, как только получим новую партию продукции. С уважением и спасибо за понимание». Такой подход позволил Шервуду доработать первую страницу и выяснить, насколько приемлема его ценовая политика. Если человек потратил время и таки добрался до последней страницы, значит, ему действительно нужен этот продукт. Джоанна посчитала, что проводить холостую проверку неловко перед покупателями, хотя подобные эксперименты не являются нарушением закона. По крайней мере, пока не указана дата выставления счета. Джоанна решила заказать простейший сайт, рекламирующий ее продукт и предлагающий пользователям функцию бесплатной подписки на рассылку 10 наиболее эффективных рекомендаций специально для альпинистов, занимающихся медитациями и йогой. Джоанна подумала, что 60% подписавшихся – это и есть потенциальные покупатели. Затрата на проведение этапа – около $150. Оба героя провели элементарные рекламные кампании, ориентируясь на сводку из Google AdWords. Выбор был сделан из 50-100 ключей. Ежедневный бюджетный лимит не превышал $50. Шервуд и Джоанна пришли к решению облегчить пользователям поиск их продукта с помощью подсказок и ключей. Они по возможности использовали конкретные термины. Например, вместо «французская рубашка» было опубликовано сочетание «французская матросская рубашка», а вместо многофункционального йога – более узкое понятие «йога для спортсменов». Таким образом, существенно сокращался процент случайных посещений и, соответственно, затрат на один переход по клику. Они могли претендовать на второе и четвертое место в поисковом списке, но стоимость перехода по ссылке не должна была превышать 20 центов. Шервуд использовал в своей работе бесплатные аналитические инструменты. Так он мог отслеживать заказы и выяснять, какой процент пользователей покидает его ресурс на каждой из страниц. Джоанна занялась отслеживанием адресов, с которых потенциальные покупатели подписались на ее рассылку в процессе проведения тестового этапа. Затраты составили порядка $100. Джоанна и Шервуд разработали уникальную рекламу, выгодно подчеркивающую отличительные особенности и достоинства их продуктов. Каждая реклама в Google AdWords представляет собой заголовок и краткое описание, пара строчек, вмещающих не более 35 символов. Шервуд и Джоанна разработали по 5 групп, в каждой из которых было по 10 ключей. Заметьте, в процессе тестирования рекламного объявления можно использовать не только броские заголовки, но и упоминания о гарантиях, названия товаров, доменные имена и прочую информацию. Вполне достаточно разработать несколько рекламных объявлений и обеспечить им автоматическую ротацию в поисковой системе. Объявления будут различаться по единственному параметру. Как думаете, как я подобрал идеальное название для своей книги? Шервуд и Джоанна отключили в поисковой системе функцию, отвечающую за показ только самых эффективных объявлений. Это нужно, чтобы можно было сравнить количество переходов по каждому баннеру и в конечном итоге скомбинировать оптимальные элементы. Основной текст, заголовки, доменное имя и так далее. И последняя, но не менее важная деталь. Позаботьтесь, чтобы покупатели не были заманены на сайт хитростью. Ваше предложение должно быть четким и ясным. Наша главная цель – учетный график. Соответственно, не предлагайте ничего бесплатно. Такие уловки привлекут любопытных посетителей, но не покупателей, которые действительно готовы сделать покупку. Затраты наших героев на этом этапе – менее $50 в день в течение 5 дней. Итог – $250. Через 5 дней у вас будет достаточно данных для подведения итогов. Какой уровень переходов по баннеру и реакции на рекламу можно считать удовлетворительным? Джоанна и Шервуд подсчитали, сколько было потрачено на рекламную кампанию и сколько в итоге было продано. Для Джоанны ситуация сложилась весьма успешно. Для получения достоверных результатов данных трафика будет недостаточно, но Джоанна потратила на рекламу $200 и получила 14 заявок на рассылку. Исходя из соображений, что покупкой товара заинтересовано 60% этих людей, она занялась подсчетом гипотетической прибыли. 8 человек умножить на $75 за единицу товара равно $630 дохода. Это сумма без учета продолжительности потенциального сотрудничества с покупателем. Результат этого теста не давал никаких гарантий на будущее, но был успешным настолько, что Джоанна решила зарегистрироваться в интернет-магазине. $99 каждый месяц плюс несущественные комиссионные сборы с транзакций. Еще один момент. Кредитная история Джоанны далеко не безупречна. Поэтому она решила использовать для финансовых операций систему PayPal. Она отправила своим подписчикам 10 советов, попросив выслать рецензии и рекомендации. Через 10 дней была предпринята первая попытка подготовить диски к отгрузке и выставить товар на продажу. Реализация товара первым подписчикам полностью покрыла производственные затраты. Совсем скоро Джоанна начала продавать около 10 дисков еженедельно, $750 чистого дохода. Затем была дана первая пробная печатная реклама в тематических отраслевых изданиях. Теперь Джоанна занимается созданием автоматической системы продаж, чтобы впоследствии иметь свободное время. Шервуду повезло меньше. Он потратил $150 на систему оплаты за клик и продал 3 тельняшки. Гипотетическая прибыль составила $225. Его вполне устраивал трафик, но проблема была в другом. Большая часть пользователей покидала сайт, как только доходила до страницы с ценами. Вместо того, чтобы снизить стоимость продукта, Шервуд воспользовался методикой возврат средств в двойном размере, о чем и было опубликовано сообщение на странице сайта. Теперь покупатели получали возможность получить $200, если вдруг оказывалось, что тельняшка за $100 – это не самая удобная одежда, которую вы когда-либо носили. Повторное тестирование позволило продать 7 единиц товара, гипотетическая прибыль за которое составила $525. Проанализировав результат, Шервуд открывает торговый счет и регистрирует аккаунт для обработки операций с кредитными картами, после чего заказывает во Франции дюжину тельняшек, которые были реализованы в течение первых 10 дней. Первая прибыль была вложена в создание небольшого рекламного модуля со скидкой 50%. Скидка была запрошена на первое объявление в отраслевом издании, а затем получена дополнительная скидка в 20% из-за конкурирующих журналов в местном еженедельном арт-журнале. В издании тельняшки получили новое название – рубашки Джексона Поллока. Позже были заказаны дополнительные 2 дюжины тельняшек со скидкой 30%. Также был опубликован бесплатный телефонный номер, откуда входящие звонки переводились на номер Шервуда. Он использовал этот метод вместо продаж на сайте, исходя из 2 причин. Первое. Шервуд нуждался в более точном определении типичных вопросов для последующего размещения ответов в сети. Второе. Таким образом осуществлялась проверка работы предложения $100 за тельняшку, прибыль $75, и «купи 2 и 3, получи в подарок» $125 чистого дохода. Все изделия были реализованы в течение 5 дней с момента выхода журнала. В основном заказы поступали по специальному предложению, безусловный успех. Шервуд несколько усовершенствовал печатную рекламу, разбавил текст ответами на часто задаваемые вопросы. Таким образом, он сократил количество входящих звонков. Теперь он начал готовиться к переговорам о долгосрочной рекламной кампании в журнале. Менеджеру был отправлен чек за публикацию рекламы в 4 номерах на сумму 30% от существующей стоимости размещения рекламных текстов. После он позвонил в редакцию и убедился, что чек был получен по почте. Наличие чека и сжатые сроки на подготовку номеров не позволили редакции отказаться от предоставления Шервуду скидки в 70%. Шервуд планирует отдохнуть от работы, которую уже давно собирается бросить. Он хочет уехать на 2 недели в Берлин. Как закрепить свой успех и, наконец, сбежать из опостылевшего офиса? Шервуд принял решение о создании автоматизированной структуры и занятии телефонным администрированием. Подробно об этом в следующей главе. И вновь о новых богатых. Как Дуг смог все это провернуть? Помните Дуга, как он занимался тестированием, чтобы выйти с полного нуля на доход в $10 000 в месяц? Вот шаги, которые были им проделаны. Первое. Выбор рыночной ниши. Дуг принял решение продвигать свой товар среди музыкальных и телевизионных продюсеров. Эта сфера была ему близка, так как он сам использует в своей работе аналогичную продукцию и занимается музыкой. Второе. Мозговой штурм. Для перепродажи был выбран самый популярный и узнаваемый продукт от крупнейших производителей. Были организованы оптовые закупки и прямые поставки. Следует отметить, что цена некоторых продуктов превышает $300. Иногда реализуется товар, цена которого доходит до $7500 за единицу. Поэтому Дугу приходится тратить намного больше времени, отвечая на вопросы покупателей, чем людям, которые реализовывают товар по $50-200. Третье. Микротестирование. Продукция Дуга была выставлена на торгах eBay. Так он смог выявить спрос и установить максимальную цену. Товар заказывался исключительно после получения заказа непосредственно от покупателя. Продукция доставлялась немедленно со складов производителя. Спрос был подтвержден на аукционе. На этом основании Дуг вывел продукцию в интернет-магазин и начал работу с Google AdWords и другими системами, осуществляющими работу по принципу оплата за клик. Четвертое. Внедрение и автоматизация. После проведения тестирования и получения достаточной суммы, Дуг начинает эксперименты с печатной рекламой. Одновременно с этим он занимается оптимизацией операции и осуществляет аутсорсинг. Таким образом, рабочее время постепенно сокращается. Сейчас он работает не больше 2 часов в неделю. Проблема комфорта. Отказываемся от первого предложения – 3 дня. На выполнение этой работы рекомендую выделить по 2 часа в субботу, воскресенье и понедельник. В выходные отправляйтесь на рынок. Если на место уличной торговли по каким-то причинам попасть нет возможности, можете заглянуть в небольшой частный магазин. Избегайте сетей. Для этого упражнения рекомендую выделить около $100. Ищите товары, стоимость которых составляет не менее $150. Ваша цель – сбить цену таким образом, чтобы максимально приблизиться к имеющейся в кармане сотне. Кстати, намного удобнее практиковаться на десятке небольших товаров, чем на одном или двух крупных. На первое предложение можно ответить фразой в духе: «А какую скидку вы мне предложите?» Так вы вынуждаете продавца действовать в ущерб собственным интересам. Начинайте торги незадолго до закрытия магазинчика. Называйте собственную цену, наступайте на продавца, держа в руках наличку. Если продавец не соглашается, делайте вид, будто вы уходите. В понедельник позвоните в пару журналов и попробуйте поторговаться по тому же сценарию. Сбивайте стоимость на услуги ниже предложенной. Доведите цену до минимально возможной суммы, а затем повторно перезвоните в журнал и скажите, что босс, руководство или другое вышестоящее лицо категорически запретил соглашаться на такую сделку. Приучайте себя отказываться от первого попавшегося предложения. Учитесь торговаться и предлагать собственную цену. Возражайте смело, глядя собеседнику в лицо. Что еще важнее, учитесь возражать по телефону. Секреты и инструменты. Элементарная проверка музы. DPX-метод. Это торговый шаблон, который дает возможность определить жизнеспособность курсов скорочтения. Продукция успешно прошла проверку. Обратите внимание на выполнение рекомендаций, индикаторов доверия, предоставление гарантий, устраняющих риски. Стоимость опубликована на отдельной странице, и потому ее можно рассматривать в качестве отдельного дополнительного параметра, использующегося в процессе проверки. Воспользуйтесь полученным материалом для справки. Простая и эффективная модель может быть повторена. Большая просьба: не афишируйте сведения о персональной кредитной карте. Операции были выполнены исключительно с целью обучения. Быстрое и максимально простое создание сайтов не для гениев и технарей, хотя им тоже может пригодиться. Weebly. Благодаря этому ресурсу я создал сайт всего за 2 часа. Кстати, по мнению BBC, об этом инструменте обязан знать каждый. Уже через 48 часов мое детище появилось на первой странице по результатам поиска в Google и запросу Тимоти Феррис. Ресурс разработан специально для поисковой оптимизации, и при всем этом пользователь совершенно не обязан обладать никакими знаниями в этой области или предпринимать специальные действия. Вам не потребуется даже опыт HTML и работы в сети как таковой. WordPress. Этот ресурс я использовал, когда дизайнер из США кинул меня, пока я находился в Братиславе. Мне понадобилось всего 3 часа, чтобы освоить этот инструмент и создать сайт. Это был экспериментальный проект на тему сбора средств в образовательных целях. В конце моих чаяний ресурс собрал на 200% больше вложений, чем за тот же период было собрано Стивеном Колбертом. Я также использую бесплатную общедоступную версию, для нее требуется отдельный хостинг, для управления блогом. Кстати, мой блог входит в 1000 наиболее популярных во всем мире. Ресурс позволяет управлять индивидуальными настройками, но требует огромных временных затрат и знания технических секретов. Мгновенное создание форм для тестового запуска, платные и бесплатные пробы. Woofoo. Ресурс не может предложить классическую магазинную корзину с сопутствующим набором функций, но здесь содержатся наиболее простые и понятные для обывателя сетевые формы. Создавайте пробную страницу, связанную с PayPal, и вы получите возможность связать тестовую страницу с ресурсом, созданным при помощи других инструментов, например, описанных выше. разместить код на собственном сайте. Инструмент идеален для тестирования продаж одиночного товара, потому как не предусматривает возможности добавления в корзину многочисленных продуктов. Также нет возможности настраивать корзину, как, например, на Амазоне. Эффективная регистрация торговой марки и процесс создания компании, общество с ограниченной ответственностью и прочие вариации. У меня тоже есть компания, созданная посредством одного из ресурсов, упомянутых в этой главе. Для мелких предпринимателей более предпочтительны частные компании с ограниченной ответственностью. Рекомендую посоветоваться со своим бухгалтером и выбрать оптимальную форму. LegalZoom. Здесь все о процессе основания собственной компании, информация о торговых знаках и сопутствующих юридических документах. Я знаком с одним основателем, который, воспользовавшись этим ресурсом, создал технологическую компанию, которая на текущий момент стоит более 200 миллионов долларов. Corporate Creations. На сайте есть информация о создании компании в пределах США и за рубежом. Можно ознакомиться с перечнем ресурсов для реализации скачиваемых продуктов, электронные книги, видео и прочее. И Junkie, и Lulu. Здесь можно заказать такие услуги, как печать по требованию или услуги, связанные с различными производственными формами и последующей реализацией продукта. Ресурс предоставляет дистрибьюторские услуги посредством Amazon, Barnes & Noble и аналогичных крупных магазинов. CreateSpace. Это дочернее предприятие компании Amazon. Ресурс предоставляет услуги по физическому распространению CD, DVD и книг по требованию. Также можно загружать видеофайлы с помощью Amazon Video On Demand. ClickBank. Ресурс специализируется на обеспечении общего доступа к объединенным сетям, готовым реализовать вашу продукцию за процент от продаж. Можно подробно ознакомиться с принципами работы рекламной системы «Оплата за клик». Также вам может пригодиться руководство по использованию Google AdWords. Размеры рыночной ниши и инструменты для создания рекламных объявлений по ключевым словам. Займитесь мозговым штурмом по сопутствующим ключевым словам для рекламы путем оплаты за клик и проанализируйте, сколько потребителей проводят поиски подобным образом. Google AdWords. Для поиска объема запроса и альтернативных терминов с высоким трафиком нужно ввести в систему потенциальные термины, описывающие запрос. Программа позволяет сортировать результаты по частоте поиска. SEO Book – SEO для Firefox Extension. Это отличные инструменты для проведения поиска посредством Word Tracker. Ряд других полезных ресурсов по данной теме вы можете найти в приложении. Стиль жизни в действии. Тай Кролл. Я гражданин США, но никто из друзей или близких не имеет возможности поддерживать со мной связь по телефону. Я пользуюсь исключительно Skype. Программа позволяет получить постоянный номер как в стране, так и за ее пределами, а звонки будут перенаправляться на ваш аккаунт. Услуга недорогая, около $600 в год. А потом играйте с настройками сколько угодно. Можно переводить некоторые звонки на местный номер. Платить придется так, как будто вы звоните в Штаты оттуда, где находитесь на данный момент. Этот способ работает везде. Я лично тестировал его в 40 странах мира. Меня устраивает и качество связи, и масса других удобств. Еще одно. Пользуйтесь местными картами. Роуминг – это для дилетантов. RB Carter. Я предпочитаю использовать сетевые инструменты. Это некая мера предосторожности, если вдруг мой ноутбук будет украден. Мне будет несложно купить новую машину и запустить все процессы по новой всего за сутки. Это лишь малая талика того, что я привык использовать в своей работе. Freshbook – инструмент для выставления счетов в сети. HiRise – управление клиентскими отношениями. Dropbox – возможность совместного использования файлов. С помощью инструмента можно дублировать важные данные на время поездок. TrueCrypt – защита информации в дороге. Инструмент можно связать с флешкой, плюс там есть функция «Правдоподобный отказ в доступе» на случай, если пароль у вас выпытывают силой. FodBuds On Demand – это инструмент для выявления багов. Он ориентирован на компании, разрабатывающие софт, но я привык использовать его ежедневно. Это гениальный аналог почтового ящика. На него можно отправить свои письма, а он самостоятельно их рассортирует и будет вести учет. Кстати, в отличие от платных функций по отслеживанию корреспонденции, ресурс предлагает бесплатную версию для двух персон. Джей Мэрими. Mechanical Torque от Амазона – очень полезный ресурс. Раньше любой бизнес требовал участия сотен человек, каждый из которых был обязан выполнять какие-то специализированные функции. Сейчас мне достаточно вложить немного собственного времени и средств, а в итоге я получаю потрясающе низкие затраты на производство единицы продукта. Яркий пример – Стив Фоссетт. Он смог уговорить тысячи людей подробно изучить спутниковые фотографии. Объем всех собранных снимков ошеломляет. А потом началось рассмотрение претензий с привлечением рабочей силы со всех уголков мира. Я не являюсь владельцем этого сайта, у меня нет акций Амазона, но я пользуюсь его услугами. Некоторые из функций способны существенно изменить ситуацию, когда дело доходит до поиска и создания музы. О быстром выходе на современный рынок. Мэтт Шмидт. Я считаю, что Registera.com – это максимально быстрый способ занять свою рыночную нишу с оригинальной идеей. Система действий проста до абсурда. Получаете хостинг, настраиваете блог, вводите тему. Ах да, не забывайте о качественном содержании и наличии кнопки «Купить». Эта кнопка позволит клиентам вводить свой электронный адрес, телефонный номер и прочие контакты. Плюс услуга PayPal. Пользователь пытается купить мой товар. Я вижу количество посещений и кликов, но перед покупателем открывается окно с фразой «Извините, система неисправна». Это идеальный способ проверить уровень продаж, на который стопроцентно можно рассчитывать. Потом оценка трафика с помощью рекламной кампании в Google и подсчет теоретических прибылей. Если пара недель холостой работы приносит положительный результат, самое время заняться созданием нового продукта. В первую очередь я связываюсь с пользователями, которые совершали попытки купить товар. Чаще всего затраты полностью окупаются за первые несколько часов работы, потом чистый доход. «Как работать по 4 часа в неделю» – очень полезная книга в ожидании новых публикаций.